председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской Народной армии Ким Чен Уину по случаю 85-летия Героической Корейской Народной армии. Он писал, что армия Корейской Народно-демократической Республики – гордость корейского народа. Она надежно гарантирует целостность и прочность территории, территориальных вод и воздушного пространства страной. Корейская Народная армия, верная руководству Корейской Народно-демократической Республики и оборудованная современным оружием, готова на любую провокацию военных маньяков и их сателлитов. Адресант пожелал Ким Чен Уину успехов в работе по сохранению высшей боеспособности вооруженных сил КНДР, отстаивающих трудовые завоевания всего корейского народа. Он также выразил надежду, что над Кореей всегда будет мирное небо.